Матерь Агни-йоги. Если хотя бы малую толику того времени, которое люди посвящают себе служению, научились бы они отдавать мыслям о пользе других, народа или всего человечества, преобразилась бы жизнь на планете. Следует каждодневно отвести определенное время тому, чтобы помыслить о благе других и послать эти мысли в пространство. Не будет тогда ни моментов безделья, ни скуки, ни ощущения попусту потраченного времени.